Лифт резко упал в бункер 13, где командиру Га предстояло встретиться с великим руководителем. Га ощущал острую боль в барабанных перепонках и слабость в теле, будто он снова падал в тюремную шахту. Увидев товарища Бука, его улыбку, его поднятые кверху пальцы, командир Га ощутил пропасть между тем человеком, которым он был ранее, и тем, кем он стал теперь. Товарищ Бук был единственным, кто существовал на обеих сторонах пропасти командира Га. Он знал обоих, и юного героя, уехавшего в Техас, и нового супруга Сан-Мун, самого опасного человека в Пхеньяне. В тот момент Га почувствовал себя ошеломленным. Он вдруг осознал свою уязвимость, понимая, что не судьба, но опасность властвует над ним. Когда двери лифта распахнулись глубоко в бункере 13, команда элитных телохранителей обыскала его по своей коронной системе 11 пунктов. Однако это было не ужаснее того, через что ему приходилось проходить всякий раз по возвращении из Японии. В белой и холодной комнате у него взяли мочу и волос на анализ. Не успел он одеться, как послышалось нарастающее щелканье каблуков в коридоре. Это охранники приветствовали великого руководителя. Затем дверь просто открылась, и в комнату вошел Ким Чен Ир. На нем был серый комбинезон и дизайнерские очки, придававшие игривость его глазам. «Ах, вот ты где, Га!» — сказал он. «Нам тебя не хватало». Командир Га согнулся в долгом глубоком поклоне, выполняя свое первое обещание Сан-Мон. Великий руководитель улыбнулся. «Это ведь было нетрудно», — произнес он. «Это тебе ничего не стоило, верно?» Он положил руку на плечо Га и взглянул ему в глаза. «Но кланяться следует на публике. Разве я тебе этого не говорил?» «Может же человек упражняться?» — спросил командир Га. «Вот такой Га мне нравится», — улыбнулся дорогой вождь. А на столе стояло чучело черно-бурой лисы, готовой наброситься на белую полевку, подарок мэра Владивостока, Константина Доросова. Великий руководитель посмотрел так, будто восхищался мехом лисы, но при этом погладил полевку, оскалившую зубы перед нависшей над ней угрозой. «Вообще-то мне есть за что на тебя сердиться», — сказал он. «Твоих проступков не сосчитать. Ты позволяешь самой нашей эффективной тюрьме сгореть вместе с 1500 наших лучших заключенных. Я до сих пор пытаюсь объяснить китайскому премьеру твои проделки в той бане в Шэньяне. Мой 20-летний водитель до сих пор еще в коме. Новенький водит машину хорошо, но я скучаю по прежнему водителю. Он прошел столько проверок на преданность». С этими словами великий руководитель подошел к командиру Га и положил ему руку на плечо, заставив опуститься перед ним на колени. Теперь великий руководитель возвышался над Га. «А что ты сказал мне в опере? О чем нельзя умолчать? Твоя голова — единственное, что сможет залечить мою рану. И какой вождь, скажите на милость, не захочет, чтобы ты ушел и исчез навсегда из-за всех неприятностей, которые произошли по твоей вине? Ты что, забыл? Ведь я подарил тебе Сан-Мун. Но я по-прежнему испытываю слабость к твоим шалостям. Да, я дам тебе еще один шанс. Ты согласен выполнить мое новое задание?» Командир Га посмотрел вниз и кивнул головой. «Хорошо, тогда поднимайся», — сказал дорогой вождь. «Очистись от грязи. Вновь обрети свое достоинство», — он указал на стоявшее на столе блюдо. «Хочешь попробовать сушеное мясо тигра? Ешь и возьми немного для своего сына. Мальчугану пригодится мясо тигра. Когда ешь тигра, сам становишься как тигр». Так они говорят. Командир Га взял кусок мяса, оно было жестким и сладким на вкус. «Не могу я это есть», — вздохнул великий руководитель. «На вкус, как терияки, думается мне. Бирманцы прислали это мясо мне в подарок. Известно ли тебе, что в Рангуне публикуется сборник моих трудов? Тебе тоже нужно писать, командир. Надеюсь, ты напишешь несколько томов от Хэквондо. похлопал он командира Га по спине. «Нам определенно не хватало твоего тхэквондо». Великий руководитель повел командира Га к выходу. Они шли по длинному белому коридору, который бесконечно петлял. Если янки нападут, огонь не разгорится больше, чем на 20 метров. Туннели под демилитаризованной зоной медленно изгибались таким же образом. Иначе всего лишь один южнокорейский солдат, стреляющий сквозь милю темноты, смог бы отразить нападение десанта. Они миновали множество дверей, за ними разрабатывались многие текущие проекты великого руководителя. «У меня хорошее предчувствие по поводу этого задания», — сказал великий руководитель. «Когда в последний раз мы работали вместе?» «Так давно, что и не вспомнить», — ответил командир Га. «Кушай, кушай», — подбадривал его дорогой вождь, пока они шли. «Правду говорят, твое пребывание в тюрьме не прошло для тебя бесследно. Мы должны помочь тебе окрепнуть, но у тебя по-прежнему остается приятная внешность, Га, верно? И красавица жена, я уверен, ты рад, что обрел ее вновь. Такая великолепная актриса. Я должен сочинить для нее новую роль в кино». Тихий звон шагов отдавался эхом, подсказывая Га, что под ними сотни метров горной породы. Он научился распознавать такую глубину. В тюремных шахтах можно ощутить призрачное дрожание тележек с рудой, движущихся по другим туннелям. Даже не расслышав звука ротационного перфоратора, работающего в других стволах шахты, можно почувствовать его на своих зубах. И если где-то прогремит взрыв, то определить, в каком месте горы он произошел, можно потому, как оседает пыль со стен. «Я пригласил тебя сюда», — сказал великий руководитель, «потому что скоро нагрянут американцы с визитом. Их надо встретить ударом, да так врезать под ребра, чтоб у них дух захватило. Но при этом не осталось никаких видимых следов. Ты готов к такому заданию?» «Разве бык не истосковался по хомуту, если люди жаждут?» «Эта работа в тюрьме чудесным образом повлияла на твое чувство юмора», — засмеялся великий руководитель. «Ты ведь был таким напряженным, таким серьезным, не говоря уж о тех внезапных уроках тхэквондо, которые ты давал». «Я стал другим человеком», — вздохнул Га. Произнес великий руководитель. «Если б можно было посадить в тюрьму больше людей...» Великий руководитель остановился у какой-то двери, осмотрел ее и затем проследовал к другой, находившейся рядом. Он постучал, и дверь с электрическим жужжанием открылась. В маленькой белой комнате стояли какие-то коробки, и больше ничего не было. «Я знаю, ты пристально следишь за делами в тюрьмах, Га», — сказал великий руководитель, вводя его в комнату. «У нас возникла одна проблема. В тюрьме 33 был один заключенный, солдат из подразделения сирот. По закону он был героем. Он пропал без вести, а нам нужны его знания и опыт. Возможно, вы встречались, и он делился с тобой своими соображениями». «Пропал без вести?» — переспросил командир Га. «Да, я знаю, это тебя смущает, или нет?» Надзиратель уже поплатился за это. «В будущем с этим не возникнет никаких проблем, ведь у нас есть новая машина, которая может разыскать кого угодно и где угодно. Это главный компьютер, если хочешь. Напомни, чтобы я тебе его показал». «И кто этот солдат?» Великий руководитель стал рыться в коробках. Одни он открывал, другие отбрасывал в сторону. Он что-то искал. В одной коробке Га заметил приспособление для барбекю, в другой — южнокорейские библии. «Солдат-сирота? Обычный человек, я полагаю», — сказал великий руководитель. «Ничтожество из Чхонджина. Ты был там когда-нибудь?» «Не имел удовольствия там бывать, великий руководитель», — ответил командир Га. «Вот, и я там не был, неважно. Так вот, этот солдат отправился в Техас, обучился там военным наукам, языкам и прочему. Его задание состояло в том, чтобы вернуть мне то, что забрали у меня американцы. А американцы, по-видимому, задумали не возвращать этот предмет. Вместо этого Они подвергли команду моих дипломатов тысячам унижений. И когда они приедут сюда с визитом, я подвергну их тысячам унижений в ответ. Но для того, чтобы правильно это сделать, я должен знать все подробности поездки в Техас. И этот солдат-сирота единственный, кто это знает. В той поездке наверняка были дипломаты. Почему бы не спросить у них? Предложил командир Га. Печально, но с ними связаться нам больше не удастся, ответил великий руководитель. Человек, о котором я говорю, в настоящий момент единственный в нашей стране, кто побывал в Америке. А наконец великий руководитель нашел то, что искал, большой револьвер. Он направил его в сторону командира Га. «А, надо же, вспомнил», — сказал Га, глядя на пистолет. «Солдат-сирота, худощавый, смазливый парень, умный такой, с хорошим чувством юмора. Да, точно, он был в тюрьме 33. Ты его знаешь?» «Да, мы часто разговаривали по вечерам. Мы были как братья. Он рассказывал мне все». «Ты это узнаешь?» — спросил великий руководитель, протягивая Га револьвер. «Он похож на тот револьвер, о котором рассказывал солдат-сирота. Из него они стреляли в Техасе по консервным банкам на заборе. 45-й калибр. Смит Вессон, я полагаю». «Он тебе знаком?» «Хорошо. Наметился прогресс. Но посмотри поближе. Это револьвер северокорейский. Он сделан нашими отечественными инженерами. На самом деле это 46-й калибр. Он немного больше, несколько мощнее американской модели. Как думаешь, это заденет их гордость?» Осматривая револьвер, командир Га заметил, что его детали выточены вручную на токарном станке. На стволе и барабане остались риски, наносимые для соблюдения точности работы. «Вне всякого сомнения, это заденет их гордость, великий руководитель. Я бы только добавил, что у американского револьвера, как рассказывал мне мой друг, солдат-сирота, были бороздки на курке, и рукоятка была не из жемчуга, а вырезана из оленьего рога». «Ага!» — воскликнул дорогой вождь. «Это именно то, что нам нужно». Затем из другой коробки он достал тисненную вручную кобуру, выполненную в стиле Старого Запада, и собственноручно надел ее на пояс командиру Га. «Пуль пока что нет», — сказал он. «Инженеры изо всех сил стараются, но могут за раз сделать только один патрон. А пока что надень кобуру с револьвером, привыкай. Да, американцы увидят, что мы умеем делать их оружие, но только больше и мощнее. Мы подадим им американское печенье, но они узнают, что корейская кукуруза более питательная, что мед корейских пчел слаще. Да, они постригут мою лужайку и проглотят любой гадский коктейль, который я для них смешаю. А ты, командир Га, поможешь нам создать целый Потемкинский Техас прямо здесь, в Хиньяне». «Но великий ру... Америкашки!» — заорал великий руководитель в порыве ярости. «Будут спать с собаками из центрального зоопарка!» Командир Га с минуту выжидал. Убедившись, что великий руководитель почувствовал, что его услышали и поняли, он сказал: «Да, дорогой вождь, просто дайте мне знать, когда приедут американцы». «Да в любой момент, когда мы захотим», — ответил тот. «На самом деле мы с ними пока еще не связывались. Мой хороший друг — солдат-сирота. Однажды, когда я посещал его тюрьму, сказал мне, что американцы неохотно идут с нами на контакт. О, американцы вот-вот приедут», — уверял великий руководитель. «И они отдадут мне то, что у меня забрали. Они будут унижены и уберутся во свояси ни с чем». «Как?» — спросил Га. «Как вы привезете их сюда?» Теперь великий руководитель улыбался. «А вот это самое интересное», — ответил он. Он отвел Га в конец извилистого коридора, где находилась лестница. По металлическим ступеням они спустились на несколько этажей вниз, и по дороге великий руководитель старался скрывать свою хромоту. Вскоре Га заметил, что по стенам сочится вода, а шаткие металлические перила покрыты ржавчиной. Он перегнулся через перила, чтобы увидеть, как далеко вела лестница, но не смог различить ничего, кроме темноты и эха. А наконец великий руководитель остановился на лестничной площадке и открыл дверь в новый коридор, который выглядел совершенно иначе. Здесь на каждой двери, мимо которой они проходили, имелось окно с решеткой и был замок-рычаг. Командир Гай видел такой замок в одной тюрьме. «Довольно одиноко тут внизу», — заметил он. «Ты же не одинок», — ответил великий руководитель, не оборачиваясь. «У тебя есть я». «А вы?» — спросил Га. «Вы спускаетесь сюда в одиночку». Великий руководитель остановился у двери и вытащил один единственный ключ. Он посмотрел на командира Га и улыбнулся. «Я никогда не бываю один», — произнес он, открывая дверь. В комнате находилась высокая худая женщина, лицо которой пряталось под неопрятными темными волосами. Она писала при свете лампы, провод от которой исчезал в отверстие бетонного потолка. Перед ней лежало множество книг. Она подняла голову и молча посмотрела на них. «Кто она такая?» — спросил командир Га. «Спроси ее сам. Она говорит по-английски», — ответил великий руководитель и повернулся к женщине. «Ты плохая девочка», — сказал он ей, широко улыбаясь. «Плохая, плохая, плохая девочка». Га подошел к ней и постарался заглянуть ей в глаза. «Кто вы такая?» — спросил он по-английски. Она взглянула на кобуру у него на ремне и покачала головой, боясь своим ответом навлечь на себя беду. Га понял, что лежавшие на столе книги были английской версией 11-томного собрания избранных сочинений Ким Чен Ира, которые она переписывала слово за словом. Он заметил, что она остановилась на доктрине о киноискусстве из 5-го тома. «Актриса не может играть роль», — прочел вслух Га, — «она должна в мученическом акте принести себя в жертву, чтобы стать этим персонажем». Великий руководитель одобрительно улыбнулся, услышав свои собственные высказывания. «Она та еще ученица», — сказал он. Великий руководитель подал ей знак, означавший, что она может сделать перерыв. Женщина отложила карандаш и принялась растирать руки. Это привлекло внимание командира Га. «Вы не покажете мне свои руки?» — спросил он, склоняясь к ней и протягивая свои руки ладонями кверху, чтобы и показать, чего он от нее хочет. Она медленно протянула ему свои кисти. Увидев серую, огрубевшую кожу ее рук, командир Га понял, что она гребла веслами тысячи часов. Он повернулся к великому руководителю. «Как?» — спросил он. «Где вы нашли ее?» «Ее подобрала рыбацкая лодка», — ответил великий руководитель. «В весельной шлюпке находилась только она. Подруги не было видно. Она совершила нечто плохое со своей подругой, очень плохое. Капитан спас ее и поджег лодку. Великий руководитель не без удовольствия погрозил ей пальцем. «Плохая, плохая девочка», — повторил он. «Но мы прощаем ее. Да, что было, то было. Такое случается, ничего не поделаешь. Как думаешь, американцы теперь приедут? Думаешь, сенатор скоро пожалеет о том, что заставил наших послов есть без столовых приборов на улице вместе с собаками?» «Нам понадобится много особых предметов», — сказал командир Га. «А для того, чтобы наш радушный прием увенчался успехом, мне потребуется помощь товарища Бука». Великий руководитель кивнул. Командир Га снова повернулся к женщине. «Я слышал, вы разговаривали с китовыми акулами», — сказал он ей. «И что вы во время плавания ориентировались по свечению медуз. Все было не так, как они говорят», — ответила она. «Она была мне как сестра, и теперь я одна, совсем одна». «Что она говорит?» — спросил великий руководитель. «Она говорит, что ей одиноко», — ответил командир Га. «Ерунда», — усмехнулся великий руководитель. «Я здесь внизу все время. Я обеспечил ей комфорт». «Они попытались захватить нашу лодку», — продолжала женщина. «Линда, моя подруга, начала стрелять в них сигнальными ракетами. Ничем больше мы не могли себя защитить, но они продолжали наступать и убили ее на месте, прямо на моих глазах. Скажите, сколько я уже здесь, в этом подземелье?» Командир Г вытащил фотоаппарат из своего кармана. «Можно?» — спросил он великого руководителя. «О, командир Г!» — вздохнул тот, качая головой. «Опять ты со своими фотоаппаратами. Хотя на этот раз ты фотографируешь женщину». «Вы хотели бы встретиться с сенатором?» — спросил ее Га. Она осторожно кивнула. «В этом месте глаза держите открытыми», — сказал он. «Больше никакой гребли с закрытыми глазами. Сделайте это, и я приведу вам сенатора». Девушка отпрянула назад. Когда командир Га стал убирать волосы у нее с лица, глаза ее выражали безумный испуг, когда фотоаппарат зажужжал и взял ее в кадр. А затем возникла вспышка. Когда наши стажеры прибыли в подразделение 42, им выдали стандартный набор вещей. Полевую спецодежду с пуговицами впереди, спецодежду для допросов, которая застегивается на спине, папки, планшеты и, наконец, положенные всем в обязательном порядке очки, которые придают нам некий флёр могущества, что интеллектуально устрашает наших субъектов, отчего те становятся более податливыми. Всей команде Пубьёк выдали специальные сумки для жестокого обращения и наказания, перчатки, защищающие руки от ссадин, резиновые молотки, желудочные зонды и так далее. Наши стажеры очень расстроились, узнав, что нашей команде все это не нужно. Но сегодня вечером мы вручили Чучаку болторезы, и он весь сиял от осознания того, что ему поручено такое задание. Он приподнял болторезы перед глазами, пытаясь отыскать их точку равновесия. А Кьюки, завладев электрохлыстом, дернула спусковой механизм так быстро, что наша комната засветилась мерцающим голубым светом. Мне никогда не доводилось вращаться в элитных кругах янбанов, поэтому я никоим образом не мог предположить, кем мог оказаться этот субъект, товарищ Бук, но был уверен, что он станет важной фигурой в биографии командира Га, которой мы занимались. Мы надели головные фонари и хирургические маски, застегнули друг другу пуговицы на спецовках, а затем спустились по лестнице в самое сердце пыточного крыла. Когда мы отвинчивали крышку люка, ведущего в яму, Чучак спросил: «Это правда, что старых дознавателей отправляют в тюрьму?» Руки наши перестали откручивать болты. «У команды Пубьёк есть одна правильная мысль», — сказали мы ему. «Никогда не позволяй субъекту влезть тебе в голову». Пробравшись через люк, мы вновь закрутили болты, а затем спустились вниз по металлическим ступенькам, торчавшим из бетонной стены. Там внизу находились 4 громадных насоса, которые качали воду из бункеров куда-то глубже. Пару раз в час они активировались, работали всего несколько минут, но шум и тепло от них исходили колоссальные. Здесь команда Пубьёк держала непокорных субъектов, которые размягчались от времени и сырости, проступившей на стеклах наших очков. К полу по всей длине комнаты была прикручена металлическая перекладина, а к ней цепями было приковано немногим больше 30 человек. Пол находился под наклоном для отвода воды, отчего несчастные глупцы в нижней части комнаты спали прямо в лужах. Несколько человек проснулись, когда мы проходили по комнате сквозь легкую морось теплой воды, стекавшей со склизлого, позеленевшего бетонного потолка. Мы крепко прижимали маски к лицам. В прошлом году здесь вспыхнула дифтерия, охватив всех субъектов и нескольких дознавателей в придачу. Кьюки поднесла хвосты электрохлыста к железной перекладине и с треском пустила слабый ток. Это привлекло внимание всех субъектов. Многие из них инстинктивно закрыли лица руками или свернулись калачиком. Человек на конце перекладины, находившийся в воде, присел, взревев от боли. На нем была изодранная намокшая белая рубашка, нижнее белье, а на икрах подтяжки для носков. Это и был товарищ Бук. Подойдя к нему, мы увидели вертикальный шрам у него над левым глазом. Рана рассекла бровь пополам и зажила так плохо, что половинки брови так и не встретились друг с другом. Зачем, скажите на милость, жениться на женщине, которая не умеет шить? «Вы, товарищ Бук?» — спросили мы его. Бук посмотрел вверх, а наши головные фонари слепили ему глаза. «Вы кто? Ночная смена?» — спросил он и тихо, неуверенно засмеялся, поднимая руки вверх, словно защищаясь от нас. «Признаюсь во всем», — произнес товарищ Бук и разразился долгим кашлем, верный признак сломанных ребер. Кьюки опустила конец хлыста в воду и дернула спусковой механизм. Товарищу Буку досталось, а голый мужчина рядом с ним скатился вниз, испражняясь в черную воду. «Слышь, нам это не нравится», — сказали мы Буку. «Когда нам придется дежурить, мы прикроем эту лавочку». «О, забавно!» — засмеялся товарищ Бук. «Так вы еще и не дежурите?» «Откуда у тебя этот шрам?» — спросили мы. «Какой этот?» — указал он на разорванную бровь. Кьюки стала вновь опускать конец хлыста в воду, но мы поймали ее за руку. Она была новичком, женщиной, и мы понимали, как на нее давила необходимость зарекомендовать себя, но это был не наш метод. Мы уточнили вопрос. «За что ты получил этот удар от командира Га?» — спросили мы, давая знак Чучаку снять с него цепь. «Ответь на наши вопросы, и мы ответим на любой из твоих». «Вопрос, на который можно ответить «да» или «нет», — добавила Кьюки. «Да или нет?» — переспросил товарищ Бук. Это был дерзкий шаг со стороны Кьюки, которую плохо проинструктировали. Но нам требовалось произвести впечатление единого фронта, поэтому мы все кивнули, и стараниями Чучака цепь с хорошего товарища упала. Руки товарища Бука потянулись к лицу, чтобы потереть глаза. Мы протянули ему смоченный чистой водой носовой платок. «Я работал с командиром Га в одном здании», — начал Бук. «Я занимался снабжением, поэтому весь день проводил под черной накидкой, делая закупки через компьютер. А в основном Китай, Вьетнам. У Га был прекрасный стол у окна, и он ничего не делал. Это было еще до его вражды с великим руководителем, а до того, как сгорела тюрьма 9. Тогда он еще ничего не знал о тюрьмах и шахтах. На этот пост его назначили в благодарность за золотой пояс и за то, что он поехал в Японию на бой с Кимурой. Это было серьезной победой после того, как Ректо-сан поехал в Японию драться с Сакурабой и отступился. Га приносил мне список вещей, которые ему были необходимы, например, такие как DVD и изредка бутылки рисового вина. Он когда-нибудь просил тебя заказывать фрукты? Фрукты? Может, персики? Ему нужны были консервированные персики? Нет, а зачем? Изучающе посмотрел на нас Бук. Неважно. Продолжай. Однажды я работал допоздна на третьем этаже. Оставались только мы с командиром Га. Он часто надевал белый добок с черным поясом, будто готовился к поединку в спортивном зале. В тот вечер он листал южнокорейские журналы от Хэквондо. Ему нравится читать запрещенные журналы прямо у нас под носом. Он говорит, что изучает противника. Да если даже просто узнаешь о существовании такого журнала, можешь загреметь в тюрьму 15, где содержатся семьи. Она называется «Е-Док». Я часто делал закупки для этой тюрьмы. Так или иначе, в тех журналах были вклеены буклеты с фотографиями сеульских борцов. Га держал в руках один из них, оценивающе рассматривая изображенного там борца, когда поймал мой взгляд на себе. Меня предупредили на его счет, и я занервничал. Кьюки перебила его. «Кто тебя предупредил? Женщина или мужчина?» «Мужчина», — сказал товарищ Бук. Потом командир Га встал, а в руках у него был буклет. Он схватил что-то со стола и направился ко мне. И я подумал, ладно, меня и раньше били. Как-нибудь переживу. Я слышал, что если он побьет кого-то, то потом уже больше не достает. Он шел прямо ко мне. Командир Га славился своим хладнокровием, а во время драки не давал воли эмоциям. Единственный раз он улыбнулся, когда выполнил двит чаги, повернувшись спиной к своему сопернику и тем самым оскорбив его. «Товарищ!» — обратился ко мне насмешливо Га, а затем остановился и стал меня разглядывать. «Люди считают меня подхалимом за прозвище «товарищ», но у меня есть брат-близнец, и, как заведено, у нас обоих одинаковые имена. А для того, чтобы различать нас, мама называла нас «товарищ Бук» и «гражданин Бук». Люди считали, что это было здорово. Мой брат и по сей день гражданин Бук». Ах, нам нужно было прочесть эту информацию в его личном деле. Не знать этого было промахом с нашей стороны. Большинство людей терпеть не могут близнецов за то, что их семьи получают от правительства надбавки. Это объясняло многое в натуре Бука и давало преимущество, которым нам нужно было воспользоваться. «Командир Га», — продолжал Бук, — держал развернутый буклет так, чтобы я мог разглядеть его. На нем был изображен молодой боец, обладатель черного пояса с татуировкой дракона на груди. «Тебе нравится?» — спросил командир Га. «Тебе это интересно?» Он задавал эти вопросы, будто предполагал услышать на них неправильный ответ. Но я не понимал, что это могло быть. «Тхэквондо — старинный и благородный вид спорта», — ответил я. «И мне надо идти домой, меня семья ждет». «Все уроки, которые тебе нужно пройти в жизни», — сказал он, — «тебе преподадут твои враги». Я заметил, что он принес с собой добок. Он кинул его мне. Добок был влажным и вонючим. Я слышал, что если откажешься с ним драться, он побьет тебя. А если попытаешься дать ему сдачи, он может сделать с тобой что угодно. Я решительно сказал, я не хочу надевать добок. «Ладно», — согласился он, — «это не обязательно». Я просто посмотрел ему в глаза, желая понять, что сейчас произойдет. «Мы уязвимы», — сказал он, — «мы всегда должны быть готовы. Давай сначала проверим твою внутреннюю силу». Он расстегнул пуговицы на моей рубашке и распахнул ее. Прильнув ухом к моей груди, он стал ударять меня по бокам и спине. Затем проделал то же с моим животом. Он сильно ударял меня, приговаривая что-то вроде «легкие, чистые, почки сильные, не пей спиртного». Затем ему понадобилось проверить мою соразмерность. Он взял маленький фотоаппарат, очень маленький, и запечатлел мою симметрию. Мы спросили Бука. Командир Га перематывал пленку или слышался звук автоматической перемотки? «Нет», — ответил он. «Никакого жужжания, ничего?» «Он пикал», — ответил Бук. Затем командир Га продолжал. «Первый порыв чужака нападения. Он сказал, что мне нужно научиться противостоять такой силе. Сможешь ты отразить удары противника извне или нет, зависит от того, как ты приготовишься отразить их внутри». Командир Га представил несколько сценариев, например, что бы я сделал, если бы американцы приземлились на крыше и спустились по вентиляционной трубе. И что бы я сделал, если бы мне пришлось противостоять мужской атаке японца? «Мужской атаке?» — переспросил я. Он положил руку мне на плечо, вытянул мою руку вперед и схватил меня за бедро. «Нападение гомосексуалиста», — объяснил Га, дав мне понять, что я болван. «Японцы этим славятся. В Маньчжурии японцы насиловали все, что движется. Мужчин, женщин, панд в зоопарке». Он подставил мне подножку, и я упал, ударившись бровью об угол стола. Вот такая история. Так я заработал этот шрам. А теперь ответьте на мой вопрос. Тут товарищ Бук замолчал, видимо, поняв, что мы разозлимся из-за того, что он не закончил свой рассказ. «Продолжайте, пожалуйста», — настойчиво попросили мы. «Сначала ответьте на мой вопрос», — возразил он. «Другие дознаватели, прежние, они меня все время обманывали. Они говорили, расскажи нам о своих секретных средствах связи. Твои дети по тебе соскучились, хотят тебя видеть. Они здесь, наверху. Скажи, и можешь увидеться с женой. Она тебя ждет. Расскажи нам о своей роли в заговоре, и мы отпустим тебя домой, к семье». «Наша команда не прибегает к подобным уловкам», — заявили мы. ты услышишь ответ на свой вопрос. Если хочешь, проверь это сам. Мы принесли личное дело товарища Бука. Чучак показал его, и Бук узнал ту канцелярскую папку с синей вставкой и красным ярлыком. Товарищ Бук с минуту таращился на нас, а затем снова заговорил. Сначала я упал лицом вниз, командир Га уселся мне на спину и давай меня учить. Кровь заливала мне глаза, он заломил мне правую руку назад. Кью-Ки, у которой расширились глаза от услышанного, заметила. Этот захват называется «обратный кимура». Не поверите, как это больно, плечо у меня так и не восстановилось. «Пожалуйста», — вскрикнул я, — «я просто задержался на работе, командир Га, позвольте мне уйти». Он отпустил мою руку, оставаясь сидеть на мне. «Как же ты можешь не защищаться, когда на тебя нападает мужчина?» — удивился он. «Нет ничего хуже, ничего более низменного из того, что может произойти с мужчиной. На самом деле, после этого он уже больше не мужчина. Отчего ты не бьешься до смерти, чтобы прекратить это, и неважно, что... Если только ты сам этого не хочешь, мечтая втайне, чтобы на тебя напал мужчина, оттого и не получается у тебя отбиться. Тебе повезло, что это всего лишь я, а не какой-нибудь епошка. Повезло тебе, что достаточно силен, чтобы защитить тебя. Ты должен благодарить звезды за то, что я был здесь и прекратил это». «И все?» — спросили мы. «А на этом все и закончилось?» Товарищ Бук кивнул. А командир Га не высказывал сожаления по поводу случившегося. «Последнее, что я помню, это еще одна вспышка того фотоаппарата. Я лежал лицом вниз, кровища была повсюду». С минуту товарищ Бук молчал. В комнате стояла тишина. Слышен был только звук мочи, струившийся вниз по полу. Затем Бук спросил. «А моя семья жива?» «А вот с такими вещами отдел Кубьёк справляется лучше нас. Я готов ко всему», — прошептал товарищ Бук. «Ответ — нет», — сказали мы. Мы подняли Бука из воды и снова приковали его к перекладине там, где пол был повыше. Затем взяли свои сумки и направились к лестнице. Взгляд его был устремлен в себя, а нас учили распознавать такие взгляды, как признак искренности. Ведь такое изобразить практически невозможно. Нельзя сыграть то, как человек заглядывает себе в душу. Затем Бук взглянул вверх. «Я посмотрю дело», — сказал он. Мы протянули папку Буку. «Будь осторожен», — предупредили мы. «Там есть фотография». Немного помедлив, он схватил папку. Дознаватель говорил, что, возможно, это было отравление угарным газом. Их нашли в столовой возле печи. Там их и накрыло, и они все вместе погибли. «Мои дочки?» — спросил товарищ Бук. «На них были белые платья?» «Только один вопрос», — напомнили мы. «Мы так договорились. Разве что ты захочешь нам помочь узнать, почему командир Га выкинул этот номер с актрисой». «Командир Га ничего не делал с пропавшей актрисой. Он вошел в тюрьму 33 и больше никогда не выходил из нее. Он умер там, в шахте», — ответил товарищ Бук. «Но погодите-ка, о каком командире Га вы говорите? Их двое, знаете ли. Командир Га, который оставил этот шрам на моем лице, мертв? Ты говорил о настоящем командире Га?» — спросили мы. «Зачем не настоящему командиру Га извиняться за то, что сделал с тобой реальный командир Га?» «А он извинился?» «Самозванец сказал нам, что сожалеет о том шраме, о том, что сделал с тобой». «Это смешно», — произнес Бук. «Командиру Га не за что извиняться. Он дал мне то, чего я желал больше всего. То, что сам я не мог сделать». «И что же это?» «Да ведь он убил настоящего командира Га. Что за вопрос?» Мы все переглянулись. «Ты говоришь, что помимо актрисы и ее детей, он убил военачальника КНДР?» «Он не убивал Санмун и ее детей. Га превратил их в маленьких птиц и научил их петь грустную песню. Они улетели к закату, туда, где вы никогда их не найдете. Неожиданно мы засомневались, было ли все это неправдой, что актриса с детьми не спряталась неизвестно где. Га был жив, так? Но кто схватил ее и где удерживал? В Северной Корее было проще простого сделать так, чтобы кто-то исчез. Но сделать так, чтобы человек появился вновь? Кто же наделен такой магией? «Если ты поможешь нам, мы найдем способ помочь тебе», — заверили мы Бука. «Помочь вам? Моя семья погибла, друзья пропали, и сам я пропал. Не стану я вам никогда больше помогать». «Ну ладно», — вздохнули мы, собирая свой инвентарь. «Было поздно, и мы были побеждены». Я заметил на руке у товарища Бука обручальное кольцо золотое и велел Чучаку забрать его. Чучак в смятении оглянулся, затем взял руку Бука и стал трясти ее, пытаясь снять кольцо. «Оно слишком плотно сидит», — сказал Чучак. «Эй!» — воскликнул товарищ Бук. «Эй! Это все, что осталось у меня от них, от жены и дочек!» «Да ладно!» — сказал я Чучаку. «Субъекту оно больше не понадобится». Кьюки подняла болторезы. «Я сниму это кольцо», — заявила она. «Ненавижу вас», — выдохнул товарищ Бук. Он резко вывернул кольцо, поранив палец, и оно оказалось у меня в кармане. Мы повернулись, чтобы уйти. «Ничего больше вам не скажу», — закричал товарищ Бук нам вслед. «У вас нет больше власти надо мной. Вы меня слышите? Теперь я свободен. У вас нет надо мной власти. Вы слышите меня?» Один за другим мы стали подниматься по ступенькам, выбираясь из ямы. Они были скользкими, и идти по ним нужно было осторожно. 11 лет! — выкрикнул товарищ Бук, и голос его эхом отозвался от мокрого бетона. 11 лет я делал закупки для тех тюрем. Униформы приходят детских размеров, знаете. Я заказал их 1000. Они даже кирки делают наполовину меньше. У вас есть дети? За 11 лет врачи не заказали ни одного бинта. А повара? Никаких продуктов. Мы поставляем им только пшено и соль. Тонны и тонны пшена и соли. Ни одна тюрьма не заказала ни одной пары обуви или куска мыла. Зато им подавай трансфузионные мешки немедленно. Пули и колючая проволока им нужны уже завтра. Я подготовил свою семью. Они знали, что делать. А вы сами подготовились? Вы знаете, что сделали бы?» Мы медленно поднимались по ступенькам с гальваническим покрытием. Те из нас, у кого были дети, старались не терять спокойствие, но стажеры, кто как не они, всегда считают себя неуязвимыми, так ведь? Кьюки шагала впереди со своим головным фонарем. Когда она остановилась и посмотрела вниз на нас, мы тоже остановились. Мы посмотрели вверх на нее, на сияние света над нами. Она спросила: «Ректо-сан отступился?» Мы все промолчали. В тишине слышалась проповедь Бука. Он говорил о детях, которых забивают камнями и вешают. Все говорил и говорил. «И ректо-сан тоже?» — с болью воскликнула она, качая головой. «Здесь остался хоть кто-нибудь, кто не струсит?» Затем врубились насосы, но, к счастью, мы ничего не услышали.